Часть вторая. Женщина в белом халате прижала ладони друг к другу в молитвенном жесте и, несмотря на сдерживаемый смех, искренне извинилась. «Мне правда очень жаль». Перед ней стояла рассерженная Далиан. К счастью, она не пострадала, но, конечно, промокла до нитки. Черное одеяние пришлось снять, как и тяжелые ботинки, благо Хьюи поделился сюртуком, чтобы девушка не щеголяла в одной комбинации. Сорочка, надеваемая поверх белья под платье. Под босыми ногами натекла целая лужа воды с волос. Женщина бросила взгляд на висящие рукава сюртука и улыбнулась. «Это целиком и полностью моя вина. Я давно не плавала на кораблях, но не думала, что все так обернется. И ты говоришь это после того, как чуть не облила меня рвотой. Что ты за человек такой?» Пробурчала Далиан. «Учёный», ответила та и наклонилась вперед, колыхнув большой грудью. Далиан невольно отступила и нахмурилась. «Учёный? Морской биолог Лукреция Ланг. Приятно познакомиться». Она протянула руку. Библиодева грубо отмахнулась. «Не приближайся, а тебя рвотой несёт». «Вообще-то я прополоскала рот». «Как грубо?» – надулась Лукреция. «Биолог?» – удивленно спросил Хьюи. «Конечно, я вижу халат, однако она слишком жизнерадостная для ученого. «Ага. Я местная, но давно не была дома. А тут решила и своих повидать, и кое-какими исследованиями заняться», ответила Лукреция и с полуулыбкой осмотрела родной остров. «Я забронировала номер в отеле неподалеку. Не хотите составить мне компанию? Я бы рекомендовала Далиан помыться. И надо как можно скорее постирать эту странную черную одежду». «Странно? Не перегибай палку, Эрохалат! Старуха!» Кривя губы, бросила Далиан. Лукреция не обратила внимания на ее слова и уже развернулась. «Пожалуйста, подождите минутку». Окликнул ее Хьюи и посмотрел на большой паром, стоявший у причала. Новый, красивый, быстрый, он по всем параметрам превосходил их старое рыболовецкое суденышко. Но что-то не было видно, что морякам нравилось служить на таком судне. Они хмурились, переговаривались друг с другом. Внезапно на причале появились полицейские и, расталкивая зевак, поднялись на борт. «Похоже, у них что-то случилось». «Столько полиции? Может, проблемы какие?» – удивленно предположила Лукреция. Лайтом был маленьким, жестокие преступления здесь происходили очень редко. «Вероятно, паром из-за этого и задержался», – сказал Хьюи и направился к причалу. Лукреция пошла за ним и вдруг начала принюхиваться. «Чем это пахнет? Твоей рвоты нет?» С неприязнью откликнулась Далиан. Она до сих пор сердилась из-за непредвиденного купания. А Лукреция поджала губы. «Нет, запах не такой сладкий. Кровь?» Воскликнула она и скривилась. В этот момент островитяне застонали, заохали и заголосили. «Что это? Труп? Но как это произошло?» По тропу спускались двое полицейских с носилками, на которых лежало тело мужчины. Очевидно, мертвого. У него начисто отсутствовала голова. Причем ее не отрубили чем-то острым и не заживал механизм. Казалось, ее отгрыз кто-то очень сильный, например, акула. Но, конечно, на пассажира крупного парома не могла напасть акула. «Чудище! Снова лейтомские морские демоны!» Услышав шепотки островитян, Хьюи поднял брови. «Чудище?» «Хм...» Хмурясь протянула Далиан и раздраженно смахнула щеки прилипшие волосы. «Неужели это мистер Смайт?» Внезапно сказала Лукреция. Хьюи удивился еще больше. «Ваш знакомый?» «Нет, но на острове его все знают. Он владеет верфью, где строят паровые суда». «Верфью? То есть этот паром?» Начал Хьюи. «Да, его собственность», кивнула Лукреция. «Как и куча круизных и грузовых судов. Видите, у него на руке безвкусные часы. Тоже его фишка. Говорят, он отвалил кругленькую сумму, чтобы королевский часовщик собрал их. Так что это может быть только мистер Смайт». «Получается, главу компании убили на его собственном судне?» Пробормотал юноша и задумчиво скрестил руки на груди. А вот Далиан почему-то торжествовала. «Это все глупый фарс?» «Фарс?» «Да. Очевидно, преступник – это член экипажа. И мотив прост. Кто-то узнал, что этот безголовый присваивает бюджет компании и спускает его на любовницу. А чудище тут при том, что так никто не заподозрит истинного убийцу!» Как-то слишком уверенно и многословно объяснила Библия Дева. Хьюи пришел в недоумение, а потом заметил корешок книги у нее под мышкой. «А, понятно». По дороге Делиан читала одну из последних новинок, известный детективный роман. Видимо, прониклась содержанием и вообразила себя великим сыщиком. «С чего ты это взяла?» – спокойно возразила Лукреция. «Пытаешься найти изъян в моей блестящей логике? Подозреваемая А!» Раздраженно ответила Библиодева. «Сама ты подозреваемая А. Если бы убийство произошло где-то в другом месте, полиция согласилась бы с тобой. Но в здешних водах действительно живут морские демоны». «Демоны? Что еще за демоны?» «Чудища-людоеды!» Понизив голос, зашептала Лукреция. «Особенно они любят маленьких девочек, которые капризничают и не хотят ложиться спать. Они нападают и съедают их. Бо! Ха!» Испугавшись ее внезапного крика, взвизгнула Далиан и застыла. Женщина схватилась за живот и захохотала. «Ах ты, блевотница!» Библиодева поняла, что над ней подшутили, и затряслась от злости. Хьюи усмехнулся. «Хьюи!» Внезапно окликнули его. Юноша обернулся и, заметив кого-то в толпе, помахал рукой. Вскоре к ним подошел высокий загорелый черноволосый мужчина. Усы и борода придавали ему вид сурового бирюка, но глаза светились добротой и умом. «Здравствуй, Магиган!» – улыбнулся Хьюи старому другу. Переводя взгляд с одного на другого, Лукреция спросила. «Вы знакомы?» «Да, Магиган был инструктором в училище». «Училище?» «Он, можно сказать, вбивал в нас, как стрелять и водить самолет». Лукреция чуть напряглась. «Вы солдат?» «Что вы, обычный пилот». Не особо весело усмехнулся Хьюи и пожал плечами. «А...» Лукреция оценивающе осмотрела его и повеселела. «А вы интересные люди?» «Спасибо». Улыбнулся Хьюи, поправил шляпу и поднял чемодан, саквояж и мокрое платье Далиан. «Твою одежду постираем у него. Боюсь, сохнуть она будет долго». «Ладно, а я тогда в отель. Если захотите, можете навестить, пока не покинули остров. Обещаю, в качестве извинения за неудобство, я свожу вас в ресторанчик, где подают вкусную рыбу и, как я слышала, первоклассный итан-мес на десерт». «Итан-мес. Английский. Итанская мешанина. Английский десерт, состоящий из клубники, безе и взбитых сливок. Считается, что итан-мес придумали в Итанском колледже». Указав на отель у берега, подмигнула биолог. «Десерт!» Далиан сразу навострила уши, как щенок, который услышал оклик хозяйки, но встретилась взглядом с довольной Лукрецией, мигом нацепила маску безразличия и, фыркнув, отвернулась. Та хихикнула. К этому моменту полиция уже унесла жестокое обезображенное тело.